15. Мы пили чай, собранный возле дома мятой, и мазали душистым медом сухой хлеб, который пришлось ломать руками. Ножей не нашлось, а попытка разрезать булку ровными ломтиками при помощи щита закончилась неудачей, заставившей меня искренне пожалеть о пробеле в изучении бытовых заклинаний. А за окнами, лишёнными даже намёка на занавеси, вставало ясное солнце. Уже второй раз за этот день. Ленси постепенно оттаяла и стала простой, насмешливой девушкой, чуточку похожей на моих кузин, внучек Манефы. Мы виделись с ними редко, так как жили на разных концах материка. Но эти встречи всегда оставляли ощущение праздника. И постепенно мне начало казаться, будто Ленси мне каким-то образом родня по двоюродной бабушке. «Если захочешь», — объявила я ей, спеша сохранить это удивительное тепло. «Пожить тут во время отбора. Буду рада. Но учти, иногда я ухожу на задание, и в это время тебе придется развлекать себя самой. Но зато здесь спокойно и нет никаких правил этикета. И, разумеется, безопасно. Никто не обидит и не обманет. Но на всякий случай я дам тебе амулет тревожного вызова и закрою дом щитами». «А где можно будет гулять?» — осторожно осведомилась Ленси. Меня и саму это интересовало, и мы отправились проверять. Сначала на веранду, потом на лужайку, где недавно искали мяту, потом по пологому склону к каменистой речушке, впадающей в прозрачную заводь, окруженную похожими между собой домиками. Лишь башни над ними разнились по высоте и форме. Но если присмотреться внимательнее, можно было найти отличия в цвете стен и крыш, в форме клумб и беседок. «Вот они где!» — настиг нас возмущенный возглас Альмисы. «А я весь дом обижала. Иди, хозяйка, принимай мебель. Все как заказано. Чем расплачиваться будешь?» «Проси, чего хочешь, ничего не жаль», — засмеялась я. «Только, боюсь, выбор у меня маловат. Дружба и преданности так уже твои. Любовь к самому милому мужчине тоже». «Защиту ставлю всем нуждающимся по необходимости. В поле ничего интересного взять не могу, не до того». «Как скучно ты рассуждаешь!» — шутливо фыркнула Альми. «А ведь могла бы догадаться, что мне больше всего интересны новые люди, особенно те, с кем смогла подружиться ты. Ну, так познакомишь с очаровательной леди? Или мне самой придется выяснять ее имя?» «Извини, Альми, но я не могла и предположить, что ты не знакома с Аленсией Селонте. Аленсия — это Альмиса Гессерт, жена моего наставника Стайна Гессерта, и мать двух чудесных малышей, один из которых покорил мое сердце». «Меня можно звать Ленси», — открыто улыбнулась моя новая подруга. «И я очень рада познакомиться с вами поближе. Хотя мы и встречались два раза на праздничных приемах во дворце, но представлены не были. Нас обычно сажают в соседней трапезной». «И вот это самая большая ошибка старого этикета», заявила Альми, умевшая мгновенно менять шутливое настроение на серьезное. «Делить людей не по их собственным делам, а по заслугам предков. Вот и сидят порой в главном зале никчемные прожигатели наследства, не имеющие за душой никаких достоинств, кроме знаменитых прадедов или отцов, которые уже сгорели бы от стыда, глядя на тех, ради кого когда-то отдали жизни. Но больше о них не будем. Надеюсь, Альгерт исправит эту несправедливость. Сейчас я приглашаю вас в гости, пока команда бытовиков расставляет вещи и наводит порядок. Они умеют делать это лучше нас». «Как только закончится этот отбор», — вслух пообещала я, усаживаясь в летающую лодку, какие были у магов только здесь, на Харгидоре, «засяду за изучение бытовых заклинаний. Сегодня я даже булочку не смогла порезать». «Могу только порадоваться», — засмеялась подруга, выше крыш поднимая управляющим амулетом похожую на синий огурец лодку. «Но хлопотуху все-таки не выгоняй. Иногда без нее не обойтись». «Какую хлопотуху?» — дружно уставились на Альмису мы с Ленси. «А вы ее не нашли?» Вот теперь изумилась и Альми, ловко повернув назад. А подлетев к крыльцу, достала висевший на цепочке свисток и поднесла к губам. Дунула раз, другой, и, нахмурившись, попыталась вылезти из лодки. Но у меня в мозгу уже сработали намертво заученные инструкции, и мгновенно созданный щит накрепко прижал Альмису к сиденью. «Гений!» — в ее глазах расцветало истинное изумление. но я уже надавила на тревожный камень именного амулета. «Извини, но там что-то нечисто. Кстати, а бытовики уже прибыли?» «Обещали сразу за големами. Те разгружают повозки у веранды». Не договорив, Альми тронула свой амулет. Мы плавно полетели вдоль стены дома, завернули за угол и замерли, огорошенные невероятным зрелищем. Големы слаженно отступали, прикрываясь креслами и столиками, а один лежал поперек прохода в дом, наполовину поглощенный чем-то серым, как пепел. «Назад!» — рявкнул кто-то снизу так яростно, что мне не сразу удалось опознать знакомых магов. «Гина, щиты!» — тотчас четко скомандовал Стай, и, успокоенно выдохнув, я накрыла щитами лодку вместе со стоящими под ней магами. В подобных ситуациях нет ничего лучше командира, который понимает смысл происходящего и точно знает, что и кому нужно делать. «Альми, опускай лодку», — продолжал он уверенно отдавать приказы. «В доме кто-нибудь есть?» «Мы гуляли», — быстро отчиталась я, глядя сверху на дом, подернутый радужно переливающимися щитами. «А там должны работать бытовики». «Они еще не пришли», — послав запрос, успокоил он нас через несколько мгновений. «А хлопотуха?» — вспомнила Альми, плавно сажая лодку на траву. «Я отправила ее сюда сразу, как ты передал». «Я передал хлопотуху?» Гессард был ошарашен, как новичок, но тут же спохватился. «С кем?» «Посылкой», — пробормотала Альмиса и начала стремительно белеть, а ее дрожащие пальцы уже лихорадочно крутили камни управляющего амулета. «Стой!» — рявкнул Стайн, рывком выхватил меня из лодки и белкой взлетел на мое место. «Гина, выпускай! И держи щиты!» Последние слова донеслись уже с неба, куда стремительно удалялся синий огурец. «Гина, сделай мне небольшое оконце». Вот теперь я узнала этот голос, который когда-то мечтала услышать рядом. «Зачем?» Покосившись на его величество, с изумлением рассмотрела довольно хорошо знакомую синевато-серебристую броню. Только светлой безликой маски на нем сегодня не было. «Щитам не положено задавать вопросы», — с легким разочарованием упрекнул он. «Только командиру», — уверенно возразила я, — «и только проверенному. Остальные должны объяснять свои действия». «Хочу попробовать их поджарить», — недовольно нахмурился король. «Заморозки у меня нет». «Бесполезно», — и не подумала я исполнять его приказ. «Это нечисть. Огнем ее не пробить, а мой домик пострадает. Подождем магистров. А вы откуда тут так вовремя?» Ответить Альгерт не успел. Раскрылось сразу три портала, и из них высыпалось десяток магов. «Гина?» — удивленно окликнул кто-то. «Это хорошо. Накрой нас парой щитов». «Уже!» — отозвалась кратко, исполнив эту команду до того, как она прозвучала. «Но мой домик, постарайтесь не жечь». «Так это твой дом!» — потрясенно присвистнул кто-то и тише буркнул. «У твоих врагов длинные руки». «Но мозги короткие». Огрызнулся явно задетый за живое Альгерт. Ей кто-то передал хлопотуху, якобы от Гессарта. Альмиса без сомнений переслала. «Хлопотухи в доме не было», — добавила я. «Мы свистели. Зато полный дом нечисти». «Уже видим», — мягко успокоил старший магистр Террент. «Сейчас прибудет приманка». Клетку с яростно скалящими клыки дикими котами опустили на полянку с летающей лодки, и маги немедленно отступили, оставив кровожадной, но тупой нечисти заманчивое угощение. Я поспешно отвернулась, хотя привыкла к таким методам и не имела желания жалеть жестоких хищников. Но и безучастно смотреть на их гибель тоже не могла. Оглянулась лишь через минуту, услышав отвернувшегося Стая приказ усилить щиты. Клетки видно не было, только покрытая изморозью куча похожих на пепел крупинок. Да почерневшая травка на месте зеленой полянки. «Как дома?» — волновал меня только один вопрос. «Все в порядке, Альми отправила посылку, не открывая», — успокоил учитель. «Но я не усну, пока не найду эту гадину». «Одно можно сказать точно», — вздохнула я в ответ. «Это маг, и он хорошо разбирается в делах цитадели и в монстрах Харгидора». «А еще он полнейший дурак, если надеется, что теперь его не будут искать все сыщики цитадели», — веско заявил появившийся из портала магистр Боуренс. И найдут непременно. Отныне это вопрос времени». Последние слова чем-то зацепили меня, заставили вспоминать какую-то важную вещь, о которой я недавно думала. О чем же это было? А, о девушке, которая живет в доме господина Силонте, если мои предположения верны. «Стайн!» Мне казалось, будто я шепчу очень тихо, но оглянулись сразу трое магов. «Я должна что-то сказать, но лишь тебе и ему», — показала взглядом на короля, что-то негромко обсуждавшего с верховным магистром. «И не здесь». «Идем». Ни секунды не сомневаясь, он подхватил меня под руку, притянул к нам воздушной петлей Альгерта и открыл портал. Мне казалось, что мы очутимся в его доме, но вокруг высились мрачные стены тренировочной площадки для мечников, судя по изрубленным деревянным големам. «Сейчас тут никого нет», — сообщил учитель торопливо и выжидающе уставился на меня. «Говори». Вовсе не так хотелось мне сообщить эту новость королю. Сначала подготовить его осторожными намеками, бросить успокаивающие заклинания. Но невидимый палач смешал все планы. «Это очень похоже на месть», — пробормотала я. «Но кому именно, пока непонятно. Возможно, даже королю за то, что пошел против воли матери. Поэтому теперь я очень беспокоюсь за одну девушку. Она живет у друзей под чужой личиной уже 8-й год. Мы с Линси о ней как раз разговаривали, а посылка в это время лежала где-то в доме. Если в ней было следящее...» «Где?» — перебил меня Альгерт, вмиг став синевато-белым, словно из него разом ушла вся кровь. «Где она, Гинни?» «Линси точно знает», — заторопилась я. «Это они с братом ей помогают». «Идем», — снова сцапал нас Стайн и открыл портал. А через миг, оставив меня посреди столовой своего дома, наставник стремительно ушел в портал вместе с Аленсией и королем. «Ты можешь объяснить, что это было?» Едва рассмотрев меня, почти безнадежно осведомилась Альмиса. «Могу», — вздохнула я и устало опустилась на стул. «Они пошли спасать Изеттию, если ей вправду что-то грозит. Но меня почему-то не взяли». «Извини, Гинни», — помолчав, Альми села рядом. «Но это он правильно сообразил. Злые языки могли и ей принести грязную сплетню, а им сейчас со своими ошибками разобраться бы». «Но я же им о ней сказала», — вспыхнула праведным гневом и тут же смолкла, признавая ее правоту. «Да и в конце концов, разве важно, кто ему сказал? Главное, он о ней думал, волновался и, вероятно, пытался найти. Только потихоньку, тайком от матери и ненавистной жены. И вряд ли это было легким делом, ведь у королевы состоял на побегушках придворный маг, хотя и со слабыми способностями, зато щедро увешанный мощными амулетами и имеющий поддержку и помощь хитрого, пройдошливого дядюшки дворецкого. Разумеется, и принцы не так просты. Все рожденные в королевской семье дети неизменно получают магические способности, и это часть старинного договора, по которому 500 лет назад король Роланд передал власть парламенту и магам. Мне не совсем понятно, как магистры умудряются выполнять это условие, но о том, что все короли и принцы одаренные, знает каждый житель королевства и соседних материков. Однако учат их высочеств обычно только защитной магии, и о том, что Альгерт теперь боевой маг и мечник, а Рент — лучник цитадели, явно позаботился их отец. И стало быть, неверно я прежде судила о погибшем короле, хотя он, несомненно, постарался все для этого сделать. «Ты правильно поступила». Узкая ладошка Альмисы мягко гладила меня по волосам. «И я тобой горжусь. Между ними вставать бесполезно. После будет очень больно». «Да нечем тут гордиться», — не выдержав, хихикнула я. «Правда, Альми. Я его не люблю и не думаю о нем уже давно. Просто остался в душе след, и я рада, что он светлый. А им рада была помочь, пока он совсем не спился». «Ему это не грозило», — облегченно засмеялась подруга, вскочила со стула и потянула меня за собой. «Идем в детскую, сейчас мальчишки проснутся». «Почему?» — спрашивала я вовсе не о детях. «Так ведь королевские амулеты защищают не только от огня и других проявлений стихий, но и от любых ядов. Конечно, короли и принцы это скрывают, чтобы всякие убийцы не придумывали других способов. Но вина и настойки, как и любая другая отрава, лишь на некоторое время дурманит им голову. Но если бы он не давал себе спасения в самообманах, давно сошел бы с ума от отчаяния. «Великие боги!» — ахнула я, представив ад, в котором почти 8 лет жил когда-то нежно любимый мной человек, и внезапно почувствовала, как в душе прорвалась невидимая плотина. Рыдания колотили меня и захлестывали, грозя поглотить с головой, как вешний поток неосторожного пловца, отпуская лишь на краткие мгновения глотнуть воздуха и какого-то зелья, принесенного перепуганной Альмисой. Она трясла меня и уговаривала, плескала в лицо водой и всхлипывала из солидарности, обнимала мою голову и держала изо всех сил, стараясь успокоить. Но утихла я сама, сумев, наконец, убедить себя успокоиться самым простым доводом. Все плохое для них закончилось, и значит, глупо теперь оплакивать пережитые страдания. Радоваться нужно, и я это заслужила. Не поверив, что плакать я больше не буду, Альми все же заставила меня выпить свое зелье, потом отправила купаться и, наконец, уложила спать в маленькой спаленке, где я жила еще когда была ученицей.